Глава 15. Маркус. Мэрдит Вандермеер — опухоль в моем мозге. Она заставляет меня действовать опрометчиво. Говорить то, что нужно держать за зубами. Думать о том, что находится под строжайшим запретом. Она — искушение, которому я поддаюсь из раза в раз. Вчера я настолько обезумел, что, черт побери, отшлепал ее прекрасную попку. Мэрдит растекалась в мои руки, как сочный персик. До сих пор чувствую запах ее упругой кожи и соков, сочившихся по моим пальцам. Ее киска была горячей и напряженной. Уверен, ей было так же больно, как мне. Мои гребаные яйца посинели. Мне пришлось потратить до хрена времени, чтобы хотя бы немного снять возбуждение. Когда я притронулся к ее клитору, мне хотелось бросить все к чертям и удовлетворить ее, а потом войти в нее. Тогда бы Мэридит подарила мне не только свою девственность, но и исполнение всех грязных желаний, которые копились со дня нашей встречи и достигли немыслимых уровней после того, как я увидел ее голой. Конечно, тогда у нее был жар, а в придачу текла кровь. Этот факт совсем не помог моим мыслям перестать мечтать о ней. Я бы стал ее первым мужчиной, и Мэр бы не могла ходить неделю. Грязные мысли о 19-летней девочке разбудили меня до рассвета. По голове будто всю ночь стучали битой. Поднимаюсь с влажных простыней и встряхиваю волосы, превратившиеся в сосульки. Моя комната до жути пустая. Одна лампа, безликий светлый шкаф с 5 книгами и ящиками, и дверь, ведущая в гардеробную, которая, к слову, тоже полупустая. Гостевые спальни, нахрен мне не сдавшиеся, и то более похожи на хозяйские комнаты. Натягиваю на себя толстовку с капюшоном и иду в конюшню. У Клары сломался забор. Давно хотела его починить. А сейчас мне нужно выплеснуть свои эмоции на что-то, кроме сексуальной девчонки. Проходя мимо спального крыла на первом этаже, слышу шум моря из комнаты Кайла. Он любит включать медитации перед сном. Мне понадобилось приложить огромные усилия, чтобы не зайти в спальню Мэрдит и пялиться на спящую девушку, как маньяк. Когда я прихожу в амбар, Клара спокойно пережевывает свое сено. «Привет, девочка!» Глажу лошадь по голове. «Странная ночь, правда?» Клара фыркает, словно подтверждает мои слова. Разговаривать с животным было бы чересчур, поэтому сначала убираю ее стойло, а затем приступаю к починке двери. Запах навоза, пила, молоток и гвозди помогают привести голову в порядок. Пот стекает по спине, и теперь от меня пасет не лучше, чем от отходов жизнедеятельности Клары. Забиваю последний гвоздь и завожу лошадь назад, стряхнув опилки с ее чистой темной гривы. Я мыл ее шерсть вчера, пока психовал из-за того, что Кайл и Мэр уехали, поэтому простой щетки достаточно. Когда я заканчиваю, на улице уже светло. «Па!» — зовет Кайл с улицы. «Я здесь!» — кричу я. Кайл заходит в амбар, немного сморщившись. Ему никогда не нравилось ухаживать за животными, хотя к лошадям он неравнодушен. «Завтрак готов», — говорит он. «Нам, наверное, надо поговорить». Я качаю головой. Все так запуталось. Кайл понятия не имеет, насколько, потому говорить не хочу ни с ним, ни с кем-то еще. Возможно, только с Кларой, но она легнет меня за мою тупость. «Нет, мне не этого надо», — отвечаю я и иду к выходу. «Я схожу в душ и присоединюсь к вам через 10 минут». Чтобы не наследить, моюсь на первом этаже и закидываю толстовку в корзину с грязным бельем. Среди одежды Мэрдит вижу ее вчерашние трусики, и меня снова накрывает. Я хотел разорвать их на мелкие кусочки, чтобы они не мешали мне прикоснуться к ней, как я желал по-настоящему. Но сейчас я рад, что не сделал это. Я хочу увидеть эти черные кружева на ее упругой попке снова и хорошенько рассмотреть. Надеваю штаны и иду на кухню. Кайл расставляет тарелки на стол и накладывает всем яичницу. А Мередит наливает кипяток в чайник со сбором, который она купила в магазине с китайским чаем. С тех пор, когда она появилась в моем доме, я попробовала много нового. Сначала зеленый чай с жасмином. Безумно вкусная штука. Потом в холодильнике появился хумус. Закончилось все какой-то прозрачной лапшой, название которой я никогда не запомню. Мэр не смотрит мне в глаза и старается не подавать виду, что между нами что-то произошло. Она с улыбкой ставит кружку для чая для меня и для себя, а Кайлу дает крепкий американо. Ничего в ее поведении не выдает, что вчера Мэр лежала на моих коленях, сжимая свои красивые сиськи, пока я шлепал ее по голой заднице. Она садится на стул и морщится. Кажется, я ей приборщил вчера. Теперь мне хочется посмотреть на оставленный мною след и приласкать ее. «Приятного аппетита!» — щебечет Мередит. Поблагодарив ее, мы приступаем к завтраку. Тишина давит на уши и ничуть не сглаживает неловкость. Мередит роется в своей тарелке, боясь лишний раз издать шорох. Чувствую на себе недоверчивый взгляд Кайла и повторяю поведение Мэр. Разливаю нам настоящий чай, но в горло кусок не лезет. Да, старик, ни хрена не подозрительно. «Пап, ты набил новую татуировку?» Вдруг ни с того ни с сего спрашивает Кайл. Мэр напрягается и отпивает чай. Я утвердительно киваю. «Несколько», — говорю я. «Надо было что-то надеть. Я привык расхаживать полуголым в доме, потому что несколько лет был один». «Пистолет с кинжалом, облака, и добил Михаила». «Я тоже хочу сделать первую татуировку», — рассказывает Кайл. «О татуировках поговорим, хотя лучше о них, чем о вчерашнем». «Джо сильно занят в этом месяце». «Едва сдерживаюсь, чтобы не зарычать». Мэр откашливается, мимолетно посмотрев на нее. Вижу, как ее лицо и шея начинают краснеть. Джо — запретная тема в доме. С того самого дня, когда этот гаденыш чуть не поцеловал Мередит, напоив ее вдрызг. К нему я больше не пойду. По крайней мере, в ближайшее время. «Не знаю, мы немного повздорили», — уклончиво отвечаю я. «Лучше сходи к Каре». «Я бы сам не пошел к ней, потому что именно она набила ту ужасную татуировку Лу. Но подруга сама выбирала эскиз. Так что пусть Кайл идет к ней, а не к Джо, который может ляпнуть лишнего». «У нее рука мягче», — вру я. «Для первого раза она подойдет лучше». «Мэр, тебе нравятся татуировки папы?» Кайл притрагивается к ее плечу, выдергивая из транса. Девушка давится воздухом, и, сдержав кашель, отвечает. «Я в этом не разбираюсь». «Да брось, мэр!» Кайл отмахивается и подначивает ее на честный ответ. Мередит вздыхает и, не глядя на меня, произносит. «Они красивые, наверное. Мне нравится роза с каплями крови. Просто это мой любимый цветок». «Я небольшой фанат цветов, а роза с кровью — воспоминание из прошлого. Не очень приятное, если честно. Но в сравнении с детством, в целом оно не такое уж и страшное. Когда отец бил меня в саду, моя кровь падала на цветы. Я видел, словно в замедленной съемке, как алые капельки стекают по лепесткам, а потом летят на землю». Кайл удовлетворенно соглашается и говорит, что хочет выбить орла. Он пытается разговорить ее, ведет себя чертовски мило. Кажется, он больше не ненавидит ее. Все наоборот. Мэр понравилась Кайлу. Черт возьми, она словно магнит для здешних парней. Сначала Джо, а теперь еще и Кайл. Против него я ничего не имею. Он мой сын, и я воспитал его честным и хорошим мужчиной. Если он начнет за ней ухаживать, то единственное возражение — это мои чувства к Мередит. Не уверен, что смогу смотреть на это. Поэтому надеюсь, что у меня просто паранойя. Быстро доедаю, складываю посуду и иду к лестнице. Перед выходом Мередит вдруг окликает меня. «Маркус, ты куда?» Не смотрю ей в глаза, а она не глядит на меня. По работе надо отъехать, — хриплю я. Не ждите меня, но вы под домашним арестом. Не уезжайте никуда. Отлично, можем повеселиться. Радуется Кайл, хлопнув в ладоши. Будь осторожен, — просит мэр. Ее голос мягкий и тревожащийся. Она правда волнуется, и я едва не стану от досады. На улице идет мелкий дождь. Температура резко поднялась, поэтому весь лед растаял и превратился в большие лужи и грязь. Весна за одну ночь отобрала у зимы свои права и активно смывала все напоминания о своей предшественнице. Хочу обнять ее, расцеловать каждый участок ее тела в своей постели и сделать все то, о чем мечтал. Вместо этого тихо бросаю. Как и всегда. Горнолыжный курорт — единственное привлечение туристов в Джексоне. Домики довольно старые, поэтому хозяин решил отремонтировать их, пока не наступил летний сезон. В июле сюда приезжают на охоту и в кемпинг. Приезжие берут туры, ночуют в горах, купаются в озерах. Эндрю Кларк, хозяин курорта, нанял меня, чтобы я создал новый проект. Я сохранил оригинальный стиль брусчатых домов с каминами, но добавил панорамные окна, более прочные крыши и ванные с фактурной отделкой, похожей на мою, но дешевле. Оборудовал на чердаках комнаты, чтобы расширить пространство. Обычно я редко занимаюсь внутренним дизайном, но Эндрю не по карману, а он слишком хороший парень, поэтому я сделаю ему такой бонус. Захожу в личный домик хозяина, прихватив с собой все чертежи и сметы. Из всех помещений выносят старую мебель. Работа кипит полным ходом. Полноватый пожилой мужчина, кряхтя, поднимается при виде меня и протягивает руку. «Здравствуй, Маркус». «Привет, мистер Кларк». Я головой указываю на рабочих. «Все идет по плану?» Эндрю немного мнется, а потом все-таки признается. «Самый дальний домик занят». Один мужчина приехал сюда позапрошлой ночью и заплатил в 4 раза больше стоимости за аренду домика. Я сначала отказал ему, сослался на ремонт, но он сказал, что в гостинице не номера, а кроличьи норы. Говорил, ему очень надо здесь остаться, повидаться с семьей. Мол, надо извиниться перед сыном и внуком. Будто они единственное, что держит его на свете. Этот дребедень мне надоело, а деньги не маленькие. Поэтому я и согласился. Он обещал, что не задержится слишком долго. «Не страшно», — говорю я. «К последнему домику мы приступим не скоро. Давай пробежимся по плану». Все дела мы заканчиваем глубокой ночи. Выходя из офиса Эндрю, я автоматически смотрю на крайний домик. Гость плотно закрыл все окна, словно заперся в бункере. Тогда я почему-то не придал этому значения. Очень и очень зря.